Глава 20. По просьбе Марго залила имеющиеся базы на нейросеть. Самой, конечно, и оттачивать навыки пришлось бы не менее полугода. При всех моих плюшках выше потолка даже улучшенного тела не прыгнешь. А вот у симбионта скорость поглощения баз такая, что можно только завистливо вздыхать. За пару недель обещала справиться. Такая усиленная учеба займет 50% аналитических возможностей бионейросети, а второй половины с лихвой хватит на решение текущих задач. Помимо этого, Марго собиралась оптимизировать знания, отбросив лишнюю шелуху и выдавать мне на изучение уже в модернизированном варианте. Ну а если вдруг срочно понадобится совет по какой-то дисциплине, то на помощь придет карманная энциклопедия. В столовой не без совета одной назойливой вредины набрала калорийной и витаминизированной пищи. Незнакомые люди здоровались со мной, хлопали по плечу, спрашивали о самочувствии, искренне желали поскорее вернуться в строй. Наверное, только из-за этого я не воспользовалась приглашением в офицерскую кают-компанию, а предпочла перекусить в обществе работяг. Секш, как только увидел, помахал рукой, приглашая в компанию техников. Почему нет? Тем более сама собиралась разыскать его, чтобы поинтересоваться состоянием бота. Хотя Марго и сказала, что тот полностью готов и укомплектован, но то лишь голые факты, а мне хотелось живого общения и подробностей, которые только от мастера и услышишь. «Может, после обеда и примешь работу?» — предложил Секш. «Я хотела своих проведать. Док поставил дежурство на третью смену, так что успею еще в гости заглянуть». «Кстати, вечером, может, в баре соберемся? Раз уж бот готов, отпразднуем. Ори пригласим, Ролха, Дока. Кто-нибудь из ребят подменит этого упрямца, а то и не отдыхал. Скорее всего, как из капсулы выбрался». «Так ты не знаешь...» Растерянно пробормотал техник и процедил местное ругательство. «Что?» От мужчины отдохнуло такой дикой тоской, что на меня накатила тошнота, подтверждающая самые дурные предположения. «Не смей», — осадила Марго, с которой и станется заглушить чувства. «Кто?» — прошептала на выдохе. «Святые хранители». Секш поморщился. «Но почему именно я должен сообщать плохие новости?» Зажмурился. Потер пальцами переносицу, выдавил вымученную улыбку. «Из медиков выжили только ты и док, остальные...» «Что?» Стакан с соком, что держала в руке, хрустнул, а остатки жидкости брызнули на стол. «Что с остальными? Не молчи же!» «Та сволочь подорвала заряды в боксах с ранеными. Ни одной целой медкапсулы не осталось. Весь персонал диверсант вырезал перед тем, как... И никто ничего не видел». «Орэйши?» Попала под взрыв медкапсулы, не успели спасти. «Марго, ты знала об этом?» Вместо ответа накатила волна спокойствия, и я не стала осуждать за нее. Внутри осталась холодная ярость. В голове билась одна мысль — добраться до этого ирсайского урода и разорвать на кусочки голыми руками. «Я хочу, чтобы Виссай заплатил за то, что натворил». «Плевать на планы иной, найдем другой сосуд, время есть, но эта сволочь должна сдохнуть». «Капрал Нов?» Техник мотнул головой, а у меня на глазах заблестели предательские слезы. «Офицер Адара и группа сопровождения». «Находились в том коридорчике на первой линии атаки, там никто не уцелел». «А ты откуда знаешь?» «Лин Хиан нашел 4 предателей, что помогали диверсанту». Капитан отправил тварей на прогулку за борт, без скафандров, но вчера состоялась церемония прощения с погибшими. Гор представил их к награде посмертно, поименно зачитывал, где и при каких обстоятельствах они... «Выходит, пациентов, кроме тех, кто в реаниматорах, не осталось? Выходит, все было зря?» Прикрыла глаза, вспоминая тот бесконечный поток раненых. «Столько усилий потрачено впустую. Сколько жизней загублено? И ради чего?» Зло уставилось на Секша, хотя вина его только в том, что принес плохие вести. «Зачем понадобилось нападать на Потори? Кто за этим стоит? Предателей хотя бы допросили?» «Секш Молли. «Вы свободны», — раздался за спиной голос Грая. Я даже не вздрогнула, не сомневаясь, что без этого ушастого умника тут не обойдется. «Рита, пройдемте в мой кабинет. Есть вещи, которые не следует обсуждать на публике». «Что?» Это оказалось последней каплей. Эмоции хлынули волной и ударили наотмашь болью невосполнимой утраты, горечью и злостью на того, кто это допустил. «Не следует обсуждать?» Вскочила, напирая на мужчину, толкнула его. «Не обсуждать, говоришь? Лицемер!» «Все вон!» — рявкнул Ирсай, и народ охотно повиновался. «Проще зайти в клетку к тиграм, чем попасть под горячую руку псионам, устроившим разборки». «Это ты!» — ударила кулаками в затянутую черным комбезом грудь. «Виноват! Ты, Лин Грай Хианкош, проморгал диверсанта! Ты допустил, чтобы на Поторе проникли предатели! Ты виновен в смертях сотен ничем не повинных людей!» «Вы забываетесь», — процедил побледневший эльф. «Это ты забыл о долге, наплевал на присягу! Ты прячешь убийцу! Ай!» Лицо обожгло пощечиной. «Да как ты...» Бросилась на Ирсая, сметая мебель, за которую тот отступал, расшвыривала столы, стулья, брошенные подносы с едой. Наконец удалось зажать Ирсая в угол и от души съездить по физиономии. Ладонь отбила, между прочим. А этот гад скрутил руки за спину и прижал к себе. Взгляды схлестнулись, переводя противостояние на иной уровень. Напряжение между нами возросло до максимума. Я хотела заставить эльфа страдать, прочувствовать болезненную тоску, что раздирала изнутри. Грай же бил холодными волнами спокойствия, пытаясь сковать мою волю, подчинить себе, сломить. Лучше сдохнуть, чем поддаться. Лоб бы покрыла испарина. Спина разом взмокла, из носа полилась горячая струйка крови. Она смешалась с той, что скопилась во рту от прокушенной губы. Голова нещадно ломила, виски стянуло тугой повязкой, затылок пульсировал, будто из тумана доносились истошные вопли Марго. А потом сознание отключилось. Резко, будто кто-то выдернул шнур из розетки. Я обмякла, падая в мужские объятия. Да, просыпаться в присутствии Дока и Ирсая уже становится традицией. Они опять спорили, и снова предметом спора была я. На этот раз Фэг отчитывал Хиана, что довел бедную меня до срыва, что он полный придурок, раз вывел из строя такого специалиста. Это было необходимо. Упрямо твердил Хиан в оправдание, а в голосе чувствовались нотки вины. «Марго, хоть ты объяснишь, что происходит?» Устало поинтересовалась у симбионта. «Ты ведь знала, что Виссай уничтожил ребят. Знала и ничего не сказала. Как мне теперь с этим жить? Не начни геройствовать, люди остались бы в живых». «Если бы ты бездействовала, жертв было бы больше. Хиан выловил предателей, предотвратил два крупных взрыва. Может, больше. Чтобы проверить Потори, сверху донизу уйдет куча времени. Плюс специфическое оборудование, специалисты, ресурсы — этого нет под рукой. Поэтому еще один довод — оставить диверсантов живых. Как раз защита экипажа. Не исключаю некоторые ловушки, завязанные на смерть Ирсая». «Блокиратор способностей и криосон — вынужденная мера. Сам Виссай — заложник. Малюсенький шанс, что нас не расстреляют в упор по выходу из гипера». «А разве мы не оторвались от погони?» «Сама в это веришь?» — скептически хмыкнула Марго. «В самом гипере сложно подать сигнал. Но как только окажемся в пустоте, обязательно сработает какой-нибудь маяк. И отследить его, пока не включится, невозможно». «Да и что тот маяк, когда противнику известна точка выхода?» «И что же нам делать?» Растерялась, столкнувшись с неприглядной правдой. «Учиться выживать», — бодро ответила Марго. «Поднимайся, хватит изображать из себя немощную. Нам столько нужно успеть». «А я говорю, твои методы слишком грубые», — доказывал док Граю. «Надо было мягче информацию выдавать, дозированно и не рубить с плеча». «Теперь уже поздно сожалеть. Она знает. Кризис миновал, отделались легко». «Ты мне еще поговори, легко», — пригрозил кулаком. «Столовую разгромили, пищевые синтезаторы испортили. Как теперь людей кормить? Сплошные убытки». От Ролха опылился. Огрызнулся Ирсай, что совсем на него не походило. «Где хваленое спокойствие, такт, выдержка? Странный он какой-то. После убедительных доводов Марго мне уже не хотелось прибить Грая. А до Висая еще доберусь». «Ты мне еще поговори», — погрозил док пальцем. «Вот вместо Ри сам на смену заступишь, и Кэп тебя не спасет. Я знаю, в вашей службе каждый офицер изучает медицинскую базу, так что жду трех спецов, не меньше». Выразительно кашлянула, привлекая к себе внимание. На этот раз очнулась в медбоксе, но на кушетке и вполне себе одетая. Так что села, скрестила руки на груди и, нагнетая строгости в голос, спросила. «Кто-нибудь объяснит, что происходит?» «О, Ри!» Фэг развернулся ко мне. «Рад, что ты уже в норме. Снял аптечку, прикрепленную к моему предплечью. Ты больше не пугай так, а то вычту ущерб из зарплаты и поставлю 3 дежурства вне очереди. Как освободишься, загляни ко мне. Чаю попьем, поболтаем». «Да я, собственно...» «Вот, Грай хочет что-то сказать», — перебил Аш и вытолкнул Ирсая вперед. «А мне пора. Увидимся». «Не занята», — проводила мужчину недоуменным взглядом. Потом посмотрела на Ирсая, закусила губу, раздумывая, как теперь вести себя. Наорала на него, бросалась обвинениями, проявила неуважение в присутствии подчиненных, оскорбила, наверное. «Вот за последнее точно не стыдно. Заслужил». Ну а то, что справился со мной, так это от недостатка опыта. А ну, как стану суперкрутой, будет еще у меня пятый угол искать. В голове раздался довольный смешок. Шизофрения радуется. Лучше бы защитила. Сама говорила, я сильнее Ирсая, только отчего-то все время проигрываю. Так я же... Маргоша полыхнула возмущением. Я же просила передать контроль, предлагала варианты противодействия. На меня разве кто-нибудь слушал? Пока принудительно не погрузила в сон, так бы и выжгла каналы, бездумно расходуя сырую силу. «Да, так это тебя за обморок благодарить надо. Я уж думала, это заслуга Хиана. Победил, значит. А на деле-то собственный симбионт диверсии устраивает. Не удержалась от шпильки». «Я приношу извинения». Тем временем выдавил из себя Ирсай. Из-за перепалки с симбионтом до меня не сразу дошел смысл. Это что же, сам Лин Грай Хиан Кош снизошел до извинения перед Дикой? Дела. Вытаращилась на него с изумлением. Пауза затянулась, мужчина стоял передо мной с опущенной головой и ожидал чего-то. «Тебе надо ответить», — шепотом пояснила Марго. «А почему шепчешь? Разве кто-то способен нас услышать?» «Нет». Уже нормальным голосом ответила эта зараза. «Чтобы не спугнуть, пользуйся моментом, попроси стать твоим учителем». «Это еще зачем?» «Глупая, Ирсаи — лучшие специалисты по выживанию, по стрельбе, по умению владеть оружием. Любым оружием. Если он возьмется учить, то будет защищать. Ваши отношения выйдут на совершенно другой уровень. Он нам нужен». «Все равно не понимаю, у нас есть базы, тренажеры и симуляторы, есть специалисты, чтобы пройти сертификацию. Неужели без Ирсая не обойдемся?» «Рита, ты хоть один раз сделаешь, как я прошу?» Тяжко вздохнула Марго. «Нам же нужно самое лучшее. Но откуда тут база знаний Ирсаев? А ты знаешь, что они передают опыт от учителя к ученику, годами нарабатывая технику, постоянно совершенствуясь и придумывая что-то новое? Кланы часто враждуют. Как думаешь, захочет кто-то облечь накопленные поколения практики в кусок биопластмассы? Нужно ли делиться новыми открытиями, чтобы потом враги использовали это умение против них? Но это же наверняка свяжет нас». «Будто ты против. Уж мне-то врать не нужно. Знаю, как ты вздыхаешь по этому красавчику. Так почему не совместить приятное с полезным?» «Я приму их, если только...» «Умеет Маргоша убеждать, но вот как отнесется к этому сам Грай? Тоже мне повод для просьбы. Его вина перед всем экипажем, а я погорячилась, поддалась эмоциям. Нельзя требовать от человека невозможного, даже если это Ирсай. Интересно, он даже не спросит, чего я хочу? Молчание Хиана поражало. Он стоял, не шелохнувшись, и ждал. Вряд ли передо мной сейчас офицер СБ или член экипажа Патори. Нет, это был представитель высшего рода, который не сумел сдержать слово. Именно так чувствовала этого мужчину. Пусть я не приняла его слова всерьез, отказалась от покровительства рода, но Грайта считал иначе, и то мое обвинение, желание найти крайнего... В общем, чего-то я переборщила. «Если ты станешь моим учителем...» Наконец выдавила из себя подликующая Йоху Маргоши. «Вот заразка! И манипуляторша! И вообще!» «Согласен!» Ирсай бросил на меня многообещающий взгляд. «Рейтамин, я принимаю тебя ученицей!» Пал и ткнул меня пальцем в лоб, отчего я тихонько откинулась на кровать. «Ага, в резко накрывшую привычную такую темноту!» «Мамочки, на что я подписалась?» — пронеслась эхом последняя мысль. Пробуждение было приятным. По телу прошлась волна, смывающая отголоски боли, усталость и раздражение. Мышцы налились силой, и сама я бурлила жаждой деятельности. «Расписание я составил», — без предисловий начал Ирсай. Переслал на нейросеть. «Мне нужен полный список баз, что ты успела изучить». «А какие ожидают очереди?» Я даже подумать не успела, как Марго уже отослала учителю требуемое. Тот лишь бровью дернул, удивляясь такой скорости. Пока эльф изучал его, открыла файл с достижениями. «Медицина. 5-й уровень. Основы и история развития Линари. 3-й уровень. Медтехник. 4-й уровень. Псион. 2-й уровень. Нейросети. 3-й уровень». Дроиды — 3-й уровень, техник — 3-й уровень, биология — 3-й уровень, ксенобиология — 3-й уровень, фармацевтика — 3-й уровень, химия — 3-й уровень, генетика — 3-й уровень, холодное оружие — 1-й уровень, рукопашный бой — 1-й уровень, стрелковое оружие — 1-й уровень, пилот — 2-й уровень, «Основы выживания» — 2-й уровень, «Полевая хирургия» — 2-й уровень, «Энергетические щиты» — 1-й уровень. Внушительный списочек, если честно. Сама не ожидала, что столько знаю. Оно ведь как устроено? Пока не потребуется что-нибудь специфическое, то и хранится оно на подкорке головного мозга. Ну а когда надобность возникает, то нейросеть живо находит информацию, та появляется в мыслях нужным воспоминанием — воспоминаниям, а не навыкам, поэтому требуются сертификаты и тесты, подтверждающие квалификацию. Отметка в идентификационной карте означала, что человек успешно загрузил базу, освоил и научился применять на практике. Пример тому — медицина — это эффективность, с которой удавалось работать, когда на сомнение нет времени. В сопутствующем режиме прокачалось управление роботами. Я, например, теми двумя медицинскими управляла, не задумываясь, как лишней парой конечностей. Так, времени у нас крайне мало, поэтому на сон оставляем 4 часа. Еду будут доставлять в каюту, чтобы не терять даже лишние минуты. Грай отмер, закончив изучение. Мне тут же поступил входящий документ с поправками на новые данные. «Что сидим?» Рявкнул так, что я подпрыгнула. «Изучишь по дороге. А сейчас иди в тренажерный зал. Время уже зарезервировано. Начнешь с укрепления мышц и растяжки, постепенно увеличивая нагрузку. После выполнения задачи найти меня. Бегом марш!» Командный тон я стерпела, как-никак сама попросилась в ученицы, но пожалела о просьбе в первый же день. Я в самом деле не представляла, на что подписывалась. Эта ушастая сволочь все соки вытянула. Эльф пристально следил за нагрузкой и тем, как быстро устаю, и постоянно увеличивал темп. Обновленный организм справлялся, конечно, но, казалось, я не участвую в этом. Тело двигалось механически, базы изучались с максимальной скоростью, неважно, спала я или бодрствовала. А Маргоша будто бы спелась с ушастым и во всем потакала ему, доводя меня до измождения. Она, как никто иной, знала, на что я способна, и нагружала по самое не хочу. Единственное, чему действительно радовалась, так это урокам псионики. Там я сидела на упругом коврике, медитировала, удерживая в воздухе металлические шарики. Получалось плохо, мой дар больше в сторону предвидения раскрывался и управления эмоциями, но суть — концентрация. На начальном этапе необходимо каждому псиону. Спешка с изучением новых баз была связана с тем, что до выхода по Торе из гиперпрыжка оставались считанные дни. Это я от Марго узнала, потому что на общение с живыми людьми у меня уходило от силы полчаса в день. Научить чему-то сложному за это время не представлялось возможным, вот и впихивали в меня базы и приучили организм к запредельным нагрузкам. Грай выделил из своих запасов диверсанта третьего уровня. Отмечу, ирсайского производства, что на порядок превосходил аналогичную военную базу Содружества. Ага, и фехтование пятого ранга, подтверждая слова Секша, что Линхиан сначала обучит, а потом уже вызовет на дуэль. Накаркал, блин. Но все это меркло перед перспективой быть распыленными сразу по выходу из гипера. Корабль в этот момент уязвим. Противнику ничего не стоит расстрелять по Торе в упор. Один точный удар, как в прошлый раз, и мы лишимся второго реактора. Он едва не рванул от прямого попадания и работал сейчас на 20% мощности. Помимо этого, были повреждены маневровые двигатели, что влияло на подвижность и уклонение от атак, потеряны щиты, а в космос улетела половина баков с топливом. Капитан ушел в дальний прыжок с тем расчетом, чтобы успеть залезать раны и выйти сразу к системе Дракар, в которой находилась исследуемая планета. Если доберемся под защиту станции, которую развернули на орбите Драку-Л, то непременно выживем. Ну а других вариантов никто и не рассматривал. Кроме Маргоши, конечно. Та втихаря готовила бот к эвакуации. Она умудрилась забраться в закрома к Ролху и тащила, что плохо лежит, прямо у него под носом. Когда об этом узнала, устроила ей армагедец со скандалом и битьем посуды. Шучу, но отругала сильно. Только убедить нахалку не удалось. По ее подсчетам, кораблю не дадут приблизиться к станции и расстреляют на подходе. Единственный выход — улететь с Патори до его гибели. Не все, но многие могут спастись, если быть готовыми к этому заранее. Самое поганое, мое предчувствие предсказывало именно такое развитие событий. Поэтому я и попросила об еще одной встрече с Дунканом Гором. Надо его предупредить, а как иначе? Это же не пираты и не враги, которым желаешь смерти. Друзья, хорошие знакомые и просто люди, работающие в одной команде. То есть никаких шансов? — спросил Кэп, мрачнее от таких новостей. — Не доверять мне причин не было. Ловушка Виссая, о которой предупреждала в прошлый раз, говорила в мою пользу. — Хотела бы я ошибиться, но нет. Тяжело вздохнула, ощущая вину за плохие вести. — А если мы покинем корабль одновременно с выходом из гипера? — Нет. — закусила губу и отвела взгляд. — У ботов и истребителей нет брони линкора, его щитов и пушек. Их расстреляют, вырвутся единицы. «Предлагаешь выбрать, кому жить, а кому умирать?» — с болью в голосе произнес мужчина. «Нет, этот выбор каждый должен сделать сам». «Линкор — крепкий корабль, одним залпом его не уничтожишь. Вывести из строя обездвижить можно, но не распылить на атомы. Спасибо за предупреждение. Если нам предстоит последний бой, то мы заберем с собой как можно больше врагов». Прощаясь с Дунканом Гором, пожала крепкую теплую ладонь и вздрогнула, увидев мужчину на капитанском мостике за миг до ослепляющего взрыва. «Вы...» — запнулась, не решаясь сказать о таком. «Я горжусь знакомством с вами». Когда покидала кают-компанию, в глазах стояли слезы. Грай уже объяснил, что не стоит вываливать людям неприглядную правду. Но как оградить собственное сердце, сжимающееся от жалости к людям, которые погибнут, исполнив последний долг? На этот вопрос ответ знала Маргоша, вкатив двойную дозу успокоительного. Нахалка, конечно, но это сейчас было необходимо. Больше всего я боялась реакции Дока. Тот ведь мог заупрямиться и остаться на корабле рядом с другом. После потери команды он перестал улыбаться и с головой погрузился в работу, которой с лихвой хватало даже при отсутствии раненых. Ну а кто мог помочь с этим вопросом, как не Ролх? «Вот значит как», — удивился тот, когда, запинаясь, рассказала о предчувствиях. «Я и пошла к кладовщику, потому что он единственный, кто в прошлый раз без насмешек и снисхождения отнесся к предупреждению. Да, Ролх ворчал, что приношу одни убытки, что надо было оставить меня в космосе и не тащить на борт древнюю заразу. А в душе верил каждому слову и раздумывал, как спасти веренное имущество. И людей, конечно, но не пропадать же добру». «Сколько, говоришь, у тебя места в трюме?» «Ага. Что-то прикинул в уме. Подвесим пару контейнеров на внешнюю сцепку. Так, где у меня спасательные наборы и пайки? Не забыть еще аптечки. Сколько, говоришь, вместимость?» 4 каюты, трюм занят на четверть. Марго вывела мне схему корабля и количество свободной площади. «Ага-мс», — кивнул мужчина. «Оружие понадобится. Пустотные скафандры. Медкапсулы на место вернем. Их временно демонтировали и перенесли в новый медбокс. Спасательного бота больше не было, так что оборудование использовали для нужд Патори». «А как же реаниматоры? Из 4 2 уже освободились, а те, кто находился на излечении, не подозревали, что творится вокруг». «Разместим по десантным ботам. Тебе не пора? А то дел тут не в проворот. Чай не успела допить, как меня выпроводили вон, потому как мешаюсь под ногами и отвлекаю от важных дел. Ролх в любой ситуации оставался с самим собой, и даже злиться на него было невозможно. А тут, как назло, Грай прознал, что я прохлаждаюсь вместо того, чтобы выполнять его указания. Еще и от него разнос получила. Пропустила обед, чтобы компенсировать потраченное впустую время. Ночью же одна ушастая сволочь объявила учебную тревогу. Пришлось втискиваться в комбез и тащиться на боевой пост, который почему-то оказался не в медотсеке, а в огромном ангаре с 20 железными летающими коробками. Так я впервые увидела, как техники модернизировали мой бот. Расцветкой он ничем не отличался от остальных. Такой же грязно-серый, только поблескивающий бронированными плитами, укрывающими двигатели и жилой отсек. Внутри еще пахло краской и пластиком, которым обшили коридор, рубку и жилые помещения. В моей же каюте кто-то похозяйничал, перекроив по своему вкусу. Если я думала поставить реаниматор у стены, чтобы осталось больше свободного места, то теперь по центру красовалась подставка для медкапсулы и подведены энергошины для установки, а на прежнем месте гордо стояла односпальная кровать. Странно, зачем мне 2 кровати? Закрались смутные подозрения и явно торчащие оттуда длинные уши. Полок прибавилось, еще один шкаф для вещей, даже сейф умудрились пихнуть. Нет, это наглость. Лин Хиан, и как это понимать? Тут же вызвала Ирсая по видеосвязи. Тот вскинул на меня взгляд своих синих глаз, явно разглядел обстановку за моей спиной и не выказал никакого удивления. А что именно, непонятно. Откуда в моем боте и моей каюте взялась 2-я кровать? На Патории 12 ботов, включая ваш, челнок, 2 крейсера сопровождения и 84 истребителя. Последние рассчитаны на 2 человек. Крейсеры заберут около 200. Остальных нужно распределить по десантным ботам. Даже при полной загрузке мест не хватит. Тем, кто не успеет, достанутся спас-капсулы и призрачный шанс, что их не зацепят обломками и не расстреляют враги, которым вряд ли нужны живые свидетели. Или же попросту рядом не окажутся тех, кто в силах помочь и доставить безопасное место. Простите, как же стыдно стало. Я подумала... Верно. Это спальное место ваше. Цените. Одной фразой ввел в настоящий ступор. вытаращилась на Ирсая, порываясь высказать, что думаю, и каждый раз останавливалась по рыбье, хлопая ртом. «А зачем еще одна? У меня своя, вполне удобная есть». «А я твой учитель», — произнес таким тоном, будто Америку открыл. «Ученик обязан усердно внимать наставнику и делать все возможное для его комфорта и благополучия». «Чего? Это мой бот и моя кровать, а ты... мало того, что без спроса навел там порядки, так еще и собственной каюты выжить хочешь?» 5 подходов 3-го уровня. Язвительно улыбаясь, назначил самый сложный курс тренировок. «Но... 6». «Так точно, Лин Грайхиан!» Со злостью отключилась и врезала кулаком по стене. Пластик добротный, даже не погнулся, а руку отбила. Мимолетная боль тут же прошла. От удара даже синяка не останется благодаря регенерации, но эмоции требовали выхода. «Марго, ничего не хочешь мне рассказать?»